Даже братьям и сестрам по библейскому обществу, которые мирно совершали свой жизненный путь и не отличались большой наблюдательностью, бросалось в глаза благочестивое сияние на кротком толстощеком лице молодого человека во время пения псалмов о небесном Иерусалиме. В эти минуты он видел навес перед Белым домом среди цветочных клумб и девушку, потягивающуюся в полудреме, одетую по чужеземному обычаю, видел матово-белое лицо под истинно черными волосами. Он еще не раз с замиранием сердца перелезал через высокий забор и однажды снова увидел девушку, но это случилось в ненастный день поздней осени. Девушка была одета во что-то темное, и прежнее неземное яркое солнечное видение заслонило ее нынешний облик. Спустя некоторое время Штутгартское евангелическое братство предложило ему хлопотать о месте герцогского библиотекаря, но дело сорвалось, так как у него не было нужной суммы, которую требовало наградное ведомство за предоставление этой должности. В глубине души он был очень рад, что мог оставаться в Герсау и в грезах витать вокруг леса и белого домика. Между ним и Магдален Сибиллой в библейском обществе установилась удивительная душевная близость. Братья и сестры смиренно и умиленно вздыхали о тяжких и блаженных временах скорби и просветления, о жестоком еврее, которого Господь ниспослал герцогству. Магистр же видел божественную девушку, а Магдален Сибилла видела Люцифера. Их мечты возносились над всем окружающим, пронизывали наивные песнопения, поглощали все и заполняли собой голую, убогую, низкую комнату. Белая кобыла Осиада, что значит «восточная», скоро привыкла к мягкому швабскому воздуху, но ей не нравились швабы. Не нравились их руки, их мелочность, угрюмая ограниченность, косность. Она была рождена в Йемене, в уплату дани попала на конюшню калифа, помощником казначея была продана левантинцу Даниэлю Фоа, а тот в свой черед уступил ее своему коллеге Зюсу. Зюс заботливо ухаживал за кобылой, потому что она была его собственностью и потому что верхом на ней он имел весьма представительный вид. Но он не любил ее. У него тогда еще не было сознания, что во всем живущем есть частица его самого. Это сознание возникало в нем смутно и тягостно, когда с ним говорил раби Габриэль. Оно блаженным током проходило по его крови, когда он видел Ноэми. Но пролетали краткие счастливые часы, и сознание этого как не бывало. Зато оно было у белой кобылы Осиады. Она знала поступь своего господина, руку его, запах, колени, стискивающие ее бока. Легко и грациозно ступая под ним, она думала: «Он меня не любит, но он прекрасная ноша, его совсем не чувствуешь. Он словно часть меня самой. Он поднимается и опускается с моим дыханием, с игрой моих мускулов. Когда другие смотрят на меня, у меня щемит сердце, и они мне чужие. А он часть меня самой. Взор его безбрежен, и мне хочется мчаться и лететь, когда он смотрит на меня. Когда его рука похлопывает меня, во мне пребывают уверенности, спокойствие и силы. Я с ним одно, мне не нужно иной родины, когда я с ним». И она вскинула голову и заржала звонко и торжествующе навстречу встрепенувшимся обывателям. «Берегитесь, он едет, он!» Ибо Зюс теперь открыто выставлял на свет свою власть, кокетничал и кичился своими совершенными светскими и придворными навыками. Только одна из новомодных аристократических забав была ему ненавистна. облава на лесного зверя. Ему казалось невыразимо глупым и гнусным сгонять животных в кучу, смотреть, как они мечутся, и стрелять по ним беззащитным. При виде убитых зверей к горлу у него подступала тошнота. Никак не страшны ему были бесцеремонные насмешки придворных. Он не мог себя переломить и отведать этой убоины. Пусть мясники убивают быков, телят, баранов и свиней. Это почтенное и полезное ремесло, которым, однако, никто не занимается потехи ради. И на мясников все-таки не смотрит, как на благородных кавалеров. Зюс никак не мог взять в толк, почему убой теленка — дело мелкого ремесленника, а убой согнанных в кучу козуль — рыцарская забава. Вообще же он стремился быть центром всех увеселений при дворе. Каждый знатный иноземец, приехав в Штутгарт, спешил засвидетельствовать почтение всемогущему фавориту —